Глава 57. Перед тем, как связаться с магией, он все-таки дрогнул, на какое-то время повернувшись к церквям. Но деловитый пастор первой попавшейся кирхи, которого своей просьбой он отвлек от подсчета пожертвований, невозмутимо сунул пришельцу брошюрку «Как самостоятельно разрешить проблемы с духовными неприятностями». Православный же старец, в его келью с большим трудом доставили удрученного Н, закричал на просящего и затопал, грозя кулачком: «Ты кого из себя изгоняешь? Вон отсюда! Немедленно вон!»